Глава 15. Оказалось, что мой слегка размытый приказ был понят весьма четко. Голем кивнул верхней половиной тела, развернулся и, сотрясая землю, двинул к своему противнику, по пути превращая в ничто взбухающие бугры, зарождающиеся в них новой армии нежити. Нанесенные на подошву ступней руны на краткое мгновение высвечивали спрятанных в туманном коконе существ, а затем раздавался короткий хруст или тихое шипение, и не успевший родиться мертвяк исчезал с лика этой земли уже навсегда. Дракон был размером никак не меньше своего визави, а скорее даже больше, даже если не считать отсутствующую голову, но по массе, думаю, уступал вдвое, если не втрое. Он тут же вспомнил, что умеет летать, и что лучше с таким противником сражаться издалека. Поэтому активно забил крыльями, быстро поднимаясь над площадью. Но не тут-то было. Говорят, что слоны — единственные млекопитающие, которые не умеют прыгать. Ноги нашего голема с непроизносимым гномьим названием, которое можно перевести как «гранитный колосс», очень походили на слоновьи, однако он вполне себе умел прыгать. 50-тонная туша взвилась вверх с легкостью мотылька, стискивая свой трехпалый манипулятор на поджатой конечности дракона, сдергивая его с небес на грешную землю. Дракон продолжал бить крыльями, но, получив второй рукой сокрушительный удар по ребрам, прекратил попытки улететь. Он ударил второй лапой по голове и груди голема, проскреждав по каменному телу гигантскими когтями, оставляя на нем заметные борозды. Подался вперед, пытаясь сцепиться вновь образованной пастью в голову колоссу, но был отшвырнут в сторону, рухнув на затрещавшие камни площади. Оторвать взгляд от этого зрелища я себя заставить не смог, что не помешало скостовать пару ледяных буранов, понесшихся от меня в две стороны, срывая покров с зеленой дымки, обнажая и заодно промораживая зарождающихся там существ. Не знаю, что в конце концов должно было вылупиться из этих дымных коконов. Но эти существа явно не успели еще сформироваться, что не помешало им выглядеть еще более уродливыми, чем все виденные нами до этого мертвяки. Создания, которые предстали нашему взгляду, казалось, были сделаны из резины. Кости, торчащие под какими-то неправильными углами, из поломанных тел, были частично покрыты потеками черной плоти, сквозь дыры, в которые проглядывали и они сами, и трепещущие внутренности. Призраки тоже не набрали полную силу и представляли из себя нечто мультяшное, где их рисуют типа простынёй с дырками вместо глаз и пасти. Здесь они, правда, тоже потекли, будто созданные из плавящегося воска. Но вой, хруст и скрежет, издаваемые ими, промораживали наши души не хуже завывания обезглавленного дракона. А тот тоже не намеревался сдаваться без боя. Завалившись на спину, он обеими лапами оттолкнул навалившегося на него сверху противника, перевернулся из головы до ног, окатил титана потоком едкой кислоты. Камень зашипел, начал крошиться. Однако руны на его теле только ярче разгорелись, заставляя дракона корчиться в их лучах, будто под светом моего заклинания «Святая ярость». Впрочем, может, так оно и было. У разных народов встречались разные заклинания со схожим действием. А может, эти руны излучали истинный свет, который действовал на нежить подобным образом. Таких источников на аукционе было крайне мало, а вернее, там было всего 3 факела. Мы взяли пару из них, но урон по нежити они давали небольшой. Так как обычные светила были слишком дороги, стоя по 5000 за штуку, поэтому пока без дела валялись у нас в рюкзаках. От света, исходящего от голема, дракон шипел и дымился не хуже сырой тряпки, накинутой на мощный прожектор. Казалось бы, у мертвяка, пусть и высшего ранга, против существа, созданного специально для его уничтожения, не может быть никаких шансов, однако же дракон не сдавался. Рванулся вперед, впиваясь костяными клыками в грудь голему, хлеща по его телу шипастыми крыльями, подпрыгнул, оттолкнул двумя лапами, взвился опять, получая в ответ увесистые удары многотонным кулаком, скребя когтями по каменному телу снова и снова, одно за другой гася на теле противника волшебные руны. А затем Когда откатилась возможность телепортации, на мгновение исчез, появившись уже за спиной колосса. Изогнулся в кратком спазме, заливая противника очередным потоком кислоты, и рухнул вниз, охватывая жуткой пастью голову противника, обвивая крыльями массивные руки, будто смирительной рубашкой, притягивая их к телу, при этом продолжая и продолжая жевать голову, и все ту же пеленать обе руки голема. Он обвил их будто тысячелетними корнями так, что только хруст пошел. Призраки и остальная нежить вокруг нас начали оживать, но я не мог оторвать взгляд от продолжающей бороться пары, в то же время поливая окружающее святой яростью и потоками ледяного бурана и думая, как помочь голему так, чтобы не завалить их обоих. Болит тут явно не подойдет. А может... Додумать я не успел. Колосс все решил сам. Сориентировавшись пожеванной головой в сторонах света, он в три гигантских прыжка достиг крепостной стены и, не снижая хода, врезался в ее многострадальную поверхность. «Пожалуй, они ее развалят раньше, чем мы захватим местный замок, и в итоге станем обладателями грандиозных развалин». Удар был мощный. Он произошел не головой голема, а насаженным на нее телом дракона. Кажется, этим мощным ударом, натягивая безразмерную пасть еще глубже на широченные плечи колосса. Мне тут же не к месту вспомнился древний анекдот о том, как муж, вернувшись домой, застал здоровенного амбала, лежащего на его жене. Он, естественно, в гневе схватил кресло, со всей дури ударяя любовника им по спине. А тот только удовлетворенно крякнул и пробасил: «Ну вот, а ты говорила, не войдет, не войдет». В нашем случае зубастая грудная клетка от продолжающихся ударов тоже вполне себе удачно наползала все дальше и дальше на тело голема. Однако это была часть плана колосса, так как через три удара сердца одно из ребер дракона лопнуло, выворачиваясь острыми обломками наружу, выпуская через образовавшийся пролом руку голема ярко бьющий от священных рун разъедающий свет. Конечность изогнулась под неестественным углом, хватаясь манипулятором за край зубастой пасти, сбугрилась гранитными мускулами и начала рывками сдирать с себя костяной саван. Одновременно с этим еще сильнее заработали руны, и идущий от них свет начал пробиваться наружу сквозь кости и сквозь окутывающий их черный туман. Еще один финальный рывок, и голем содрал с себя дракона, словно уродливый чулок, брезгливо стряхнул его на землю, тут же приложив кулачищем по хребтине, оглашая весь внутренний двор звуком ломающихся костей. Противник сделал последнюю попытку отбиться, распахнув свою ставшую безразмерной пасть, пытаясь окатить голема очередной порцией кислоты, от которой у того уже вся поверхность тела была изъедена и начала крошиться. Но колосс, совершив короткий рывок, вбил свой кулак в разинутую полость, уйдя туда по самое плечо, заставив монстра захлебнуться своей кислотой. Приподнял его над землей, врезал костяным телом о стену, все же заставив его пойти трещинами, сбросил оглушенное тело на землю. Вбил свою слоновью ногу в пасть врага, лишив ее половины зубов, наступил на нижнюю челюсть, схватил рукой за ключицы, образовавшие верхнюю часть, и словно гидравлический пресс начал медленно разгибаться. Раздалось приглушенное сипение и треск раздираемого пополам костяного тела. Ребра ломались одно за другим, топорщаясь острыми осколками. А голем продолжал и продолжал разгибаться, не обращая внимания на плещущую ему на руки кислоту, бьющий во все стороны черный дым и обступающих его со всех сторон миньонов дракона. Рванул в последний раз, раздирая гигантскую тушу пополам, изнутри которой разнесся промораживающую душу загробный вопль. А затем черный дым в единый миг свернулся в тугое веретено, или даже скорее копье, которое с неуловимой скоростью выстрелило вперед, ударяя в плечо колосса, отшвыривая его назад на камни мостовой. «Поздравляем! Матерый костяной дракон повержен. Вы были первым, кто смог сделать это. Достижение групповое. Награда снижена. Награда за достижение плюс один ко всем основным и вторичным характеристикам вам и вашему питомцу. Это достижение уникального ранга. Награда на выбор. Первое. 10 тысяч золотых монет. Второе. Заклинание уникального ранга «Рубящие клинки». Третье. Часть карты сокровищ уникального ранга. Награда для питомца на выбор. Первое. Месячный запас корма уникального ранга с долговременным эффектом усиления основных характеристик. Второе. ошейник с шипами уникального ранга. Третье. Возможность менять раз в сутки расцветку вашего питомца. Аура праха достигла 150%. Внимание! Призванное существо получило более 50% повреждений. Срок призыва снижен на 1 час. Стоило смертоносному копью ударить в грудь нашему помощнику, опрокидывая его на камни мостовой, как я, повинуясь непонятному порыву, рванул ему на помощь. Обогнул странника, поднырнул под когтистую лапищу какого-то урода, от которого воняло хуже, чем от дохлого скунса, на бегу готовя ледяной буран. Все окружающие миньоны поверженного дракона устремились туда же, наваливаясь на голема со всех сторон. Однако переживал я зря. Воздух взметнулась трехпалая рука с зажатым в ней умертвием. Пальцы рывком сошлись в кулак, и во все стороны брызнула гнилостная жижа из внутренности раздавленного, будто таракан, существа. Затем залитая тухлой жижей рука заметалась из стороны в сторону, обхватывая голову навалившихся на него существ, одним движением сдавливая их, будто перезревшие тыквы, брызжа во все стороны отвратной субстанцией или хватая их поперек тела и расшвыривая в стороны, будто те весили не по паре тонн, а были не тяжелее мячика для пинг-понга. Одно такое тело пролетело прямо надо мной, чуть не врезавшись всей десятиногой тушей, отскочило от земли и впечаталось в умертвие, сражающееся со странником, с хрустом снося и его. А затем, к моему облегчению, колосс начал подниматься на ноги. Оказалось, что удар посмертного копья попал ему в плечо, снося его напрочь вместе с рукой кувалдой. На том месте остался только почерневший от копоти скол. Но большинство рун на теле продолжали ярко пылать, заставляя обступивших уродов корчиться в их лучах, а матерых призраков таять, словно восковые свечи от жаркого огня. «Отлично. Очень хорошо, что он выжил». «Аура после смерти дракона просто зверствует. Все сокланы свалились уже в оранжевую зону, несмотря на все старания флоры и активную подпитку зельями. И оставаться и дальше на площади явно вредно для здоровья. Надеюсь, голем нам поможет разобраться тут с противником как можно быстрее». Я вбил в затылок ближайшего мертвия ледяной гарпун, осветил его священной яростью, окружая себя защитной сферой, и помчался прямо к дракону, лавируя между неповоротливыми мертвяками, проорав на ходу: «Защищай!» Голем опять ничего не ответил, но приказ начал выполнять четко и без лишних раздумий. Он возвышался над мертвяками так же, как ужасающие умертвия возвышались над нами, воспользовавшись этим превосходством на все 100%. От пинков колоннообразных ног некоторых уносило аж за крепостную стену, другие разбрызгивали свои внутренности по ее гранитной поверхности. Но большинство до нее не долетали, превращаясь в ошметки гнилого мяса и смердящих потрохов прямо во время удара. Пока я мчался к своей цели, меня несколько раз окатило этой непередаваемой гадостью. Но я не жаловался. Сейчас скорость была самым главным фактором. Добившись того, что мои телодвижения привлекли внимание всех уродов, окружающих поверженного дракона, и они понеслись ко мне, я активировал телепорт, переносясь им за спину, приземляясь прямо на изломанные ребра, каждая из которых была толщиной с мое тело, и опустил на ближайшее из них свою руку. «Внимание! Вы хотите развеять останки матерого костяного дракона? Получено 666 обсидиановых монет царства мертвых. Покров тьмы. Коготь повелителя мертвых. Око повелителя мертвых. Карта первой зоны царства мертвых. Допуск в твердыню. Крылья повелителя мертвых». Я, не глядя, запихал все полученное в сумку, благо за последний час я вылокал столько эликсиров, что места там освободилось предостаточно, и бросил клич в чат. «Броневой общий чат. Ключ от замка у меня, все бегом туда. Вернее, не бегом, а телепортами. Через 10 секунд заходим». Сам телепортироваться не стал. Бросив взгляд на окружающих нас тварей, рванул к колоссу, в прыжке зацепившись за колено, подтянулся и, хватаясь за многочисленные выбоины, оставшиеся после схватки с драконом, быстро добрался до самого верха, усевшись на единственное оставшееся плечо. «К воротам!» — приказал я, указывая на широкую лестницу, поднимающуюся к единственному входу в замок. От первого же резкого рывка голема чуть не слетел вниз, руками, ногами и зубами вцепившись во все, что только можно, стараясь не обращать внимания на летящие в меня со всех сторон сгустки некротической энергии. С каждым шагом голема бросающих становилось на одного меньше, а гнилостных подтеков, раздавленной плоти на камнях мостовой все больше. Однако, когда мы добрались до лестницы, противников оставалось еще реально дофига. «Охраняй!» — еще раз приказал я и спрыгнул с плеча прямо на площадку перед воротами, на которой уже столпились все сокланы, встав спиной к дверям и направив оружие в сторону подступающей толпы мертвяков. Я рухнул на камень, перекатился, вставая на одно колено, и тут же полез в сумку за ключом. «Так где же он?» Я пошвырялся в полученных вещах. Непонятный сгусток туманной тьмы, меч, источающий такую наглядную черноту, что почти не видно тусклых отблесков на его вороненном лезвии, длинные замшевые черные перчатки с богатой вышивкой, исполненные серебристыми нитями, полупрозрачный шар с неясными тенями внутри, еще пара сгустков дымной темноты. Да где этот долбанный ключ? «Бро, ты что тормозишь? Нас здесь сейчас всех положат!» Я даже не обернулся на голос снегиря и не глянул на свалившуюся рядом со мной голову какого-то упыря. Медленно выдохнул, вдохнул и начал по новой. Сгусток темноты, меч, перчатки, шар. Так, стоп. Вроде при получении лута никакие перчатки не упоминались. Выхватил их из сумки и тут же начал стягивать свои, надевая вместо них расшитую серебром черноту. Мои руки будто поглотила тьма, внутри которой крутились серебристые созвездия. Зато название было подходящее — «Доступ к твердыне». В спину мне что-то жестко ударило, сняв по 1000 хитпоинтов. Но я опять даже не обернулся, поднялся на ноги и сделал 3 шага к воротам, цепляясь чернотой за бронзовую рукоять. Небольшой нажим, и ворота замка начали бесшумно открываться. Ворота моего замка. После того, что мы здесь прошли и что придется еще пройти, я не намерен отдавать его никому другому. Внимание! Вы хотите войти в закрытый данж, покинутая твердыня народа Небесной Орлы. Внимание! Вход возможен не чаще 1 раза в 7 дней. Минимальный уровень игроков для прохождения данжа неизвестен. Желаете войти? Да, нет. Я убедился, что все здесь, и что отползающий назад снегирь своим тощим задом буквально впихивает меня в открывшиеся ворота, дал согласие, делая шаг в таинственный полумрак. Поздравляем! Вы первые в этом мире вошли в закрытый данж, покинутая твердыня народа Небесной Орды. Приз первопроходцу. Внимательность – +3. Вскрытие замков – +2. Удача – +2. Аура праха – 50%. Поздравляем! Гнилое умертвие, уровень 250, уничтожено. Получен уровень 270. Я встряхнул головой, а потом понял, что это существо находилось там, за воротами. И что кроме информации о нем, мне пришел еще целый список уничтоженных нашим отрядом мобов. Итогом этого побоища и стал очередной юбилейный уровень. И это не имело никакого отношения к тому, что было здесь и сейчас. А сейчас мы находились неизвестно где. Впрочем, может, это и было то, чем казалось. Очень темным и пыльным тамбуром, заканчивающимся еще одними высоченными дверями. Тонкий чих и активное шмыгание носом вывели меня из ступора, в который я впал, перенесясь из чудовищного хаоса в эту звенящую тишину. «Будь здорова, Катюша!» Я тоже шмыгнул носом, стараясь не расчихаться от вьющейся в воздухе пыли. Вроде прорвались. «Я бы не стал торопиться с выводами», — глухо произнес снегирь. «Возможно, мы, как обычно, влезли из огня да в полымя. Но именно здесь и сейчас все вполне неплохо». «Аура сносная», — пробасил странник, снимая шлем и вытирая испарину со лба. «Тотемы продолжают действовать. Мы тут быстренько отрегенимся». «Согласен», — кивнул я. «Здесь подойдут даже самые простенькие из них. Можно сделать перерыв, перекусить, дождаться возврата питомцев. Просто выдохнуть немного, а то я сегодня как будто уже марафон пробежал». И, не дожидаясь ответа сокланов, сполз по стеночке, усаживаясь прямо на пол. «Что, прямо здесь собираешься есть?» «А что? Возможно, там за дверями еще один дракон сидит. Или 2. До возвращения Скорпа и Вулкана еще полчаса. Тут лучшее место, чтобы их дождаться. Вот только ручки бы перед едой помыть». «У меня-то ладно. Я весь равномерно был забрызган стухшей кровью и гнилыми ошметками. А вот руки Резака и Странника по самые уши были в 5 слоев залиты чем-то невыразимым. они поступили проще. На время скинув латы и перчатки, начали вытаскивать раскиданные по сумкам пожитки. Я достал морс и плетенку с тушеным мясом, поставив ее в центр нашего кружка, достал пучок моркови, пихнул долу в пасть, протянул кулек кураги, притороченный на его спине ящик, где уныло сидела феечка. Мне самому после всего произошедшего мясного не хотелось. Я откинулся на стену, устало жуя лист салата. Думать о том, что нам пришлось переодеться, не хотелось. Надо как-то отвлечься. «Снег, Резак, давайте-ка еще раз ваш доклад о способах захвата замка». «Так со вчерашнего дня там ничего не изменилось», — пожал плечами Рога. «Если замок изначально был куплен у неписей, то штурм его происходит стандартно. Надо пробиться в тронный зал и захватить управляющий кристалл. Ты же брал цитадель боя. Кто-то должен держать неотрывно руки на кристалле, по 2 минуты за каждый уровень замка. В это время все члены клана получают сигнал, что их дом атакуют, и могут перелететь туда телепортом, чтобы отбить его у захватчиков. А также это 100% активирует кланового защитника, который тоже будет крушить все направо и налево. На этом все. В замках, которые кланы отбивали у мобов самостоятельно, способы захвата могут быть разнообразными. Даже пика судеб, как у нас было на пустошах, не уникальна. Я встречал 3 или 4 упоминания, что новыми владельцами становились те, кто насаживал голову старого на вершину трона, флагшток или специально предназначенный для этого кол. В большинстве цитаделей хватало просто перебить всю охрану. В некоторых защитники, понимая безнадежность своего дела, принимали решение присягнуть новому хозяину. В других достаточно было добыть ключ от казны или арсенала. Один из замков под названием Авдотьевой конюшни, заселенный злобными единорогами, зачищали полностью 50 раз. В последние разы отсекая всем его обитателям рогатые головы и развешивая их и на чистоколе, и на вилах, и складируя их в царский загон, однако эта элитная и очень пахучая жилплощадь отказывалась переходить в руки захвативших его игроков. А на следующий день по новой заселялась его злобными обитателями, и все начиналось по новой. И длилось это до тех пор, пока один из сообразительных авантюристов не перечитал еще раз старинный пергамент, который привел их к этому замку, и предположил, что описываемая там полная очистка замка обозначает нечто другое, чем истребление его жителей. В итоге им пришлось передвинуть русло, протекающее рядом реки, направив его внутрь замка, откуда напором воды вымыло и несколько стогов прелого сена, и горы дефицитного единорожьего навоза, и его злобных производителей. Сутки текла вода, а в конце дня обрадованные игроки получили сообщение, что задание выполнено, и теперь можно заселяться в их собственный индивидуальный хлев. Много было таких мест, где для захвата нужно было разрушить какой-нибудь артефакт, находящийся внутри. Самый сложный вариант тоже встречался нередко. Давали квест, а вернее цепочку квестов, по которой надо было мотаться по всему континенту, разыскивая части ключа, или определенные вещи, или особый драгоценный камень, вставив который в спинку покрытого пылью веков трона, можно было оживить все вокруг, давая новую жизнь заброшенной развалине. Судя по словам Элли, будет достаточно уничтожить здесь всех, когда замок перейдет в наши руки. Снег глотнул морса, сделав вид, что не видит ехидных улыбок после упоминания домашнего имени неприступной королевы эльфов. «Хорошо», — кивнул я, выковыривая из зубов остатки застрявшего салата. «А что там у нас с тотемами?» Перед походом мы раскидали их между всеми, чтобы случайно не остаться без защиты в случае смерти того, кто несет весь запас. И теперь я потерял счет использованным средством защиты. Подвели итог, и оказалось, что мы можем воевать еще сутки, если аура не поднимется выше 100%, 13 часов, если достигнет 125, и 4, если перевалит за 150. Если будет выше, придется избавляться от кого-то из сокланов, так как всю группу Флори будет не отличить. Грустные мысли, но надо просчитывать все варианты. «Все», — произнесла Флора. «Час прошел. Я могу призвать Скорпа». «Только не здесь. Он тут не поместится. Пойдем в дверь и будем действовать по обстановке. Давайте, выдвигаемся».